Глава 8. Зайдя в номер, я быстро разложил вещи с оружием и залез в горячий душ. Пока приводил себя в порядок, смывая пот и грязь, сотрудница внесла обед. Так что из ванны я вышел, привлеченный соблазнительными запахами горячей еды. Тушеное мясо на подушке из картофельного пюре, украшенное местными овощами. Опомнился я лишь в тот момент, когда посуда опустела, и в моей руке осталась только чашка с горячим чаем. Да и в том напитка плескалась едва треть. Неплохо перекусил. Мира, деликатно не появляющаяся в душе, все это время сидела рядом, читая какую-то книгу. Разумеется, томик не существовал в реальности, а был создан ассистенткой для того, чтобы я мог понять, искусственный разум что-то изучает. «О, ты закончил», — обернувшись ко мне с улыбкой, произнесла она. «Итак, о твоем обучении». Я кивнул и, откинувшись спиной на стену, приготовился слушать лекцию. Однако, вместо того, чтобы углубляться в технические детали, Мира сумела меня удивить. «Я выбрала два наиболее подходящих заклинания», — резко захлопнув книгу, объявила она. «Первое — защитное. Чары как раз второго круга, к которым ты уже вполне готов. Зеркальное отражение». У меня словно в голове что-то щелкнуло. Информация всплыла в памяти, как будто я ее уже знал, и вся теория оживилась в мозгу. Будто я забыл, а теперь заново вспоминаю. Интересный эффект. Хотя я о нем и не думал прежде. А ведь если она из моих воспоминаний может черпать сведения, то и записывать их вполне способна. Это открывает потрясающие возможности для обучения. Но вряд ли без наращивания новых нейронных связей мне удастся их сохранить. В моих мыслях всплыла демонстрация зеркального отражения. Вот я колдую, и рядом со мной появляются две моих идентичных копии. Обе действуют с задержкой, но повторяют каждое движение. Однако и отдельно от оригинала они способны действовать, если отдать такой приказ. Это, разумеется, не щит, а скорее отвлечение внимания, но в реальном бою может стать очень серьезным преимуществом. Когда враг не знает, кто именно из трех врагов настоящий, он будет вынужден реагировать на каждое отражение. Потребуется тренировка, сообщила Мира. Но после того, как ты закрепишь знания, они уже всегда будут с тобой, и дальше останется только набивать руку, чтобы довести навык до автоматизма. Как у тебя сейчас с оком стрелка. Твой резерв вырос, энергетическая структура стабилизировалась, но это всего лишь маленький шажок вперед. Так что нет смысла разрываться сразу между всеми заклинаниями второго круга. Уже зеркального отражения хватит, чтобы удивить твоих врагов. «Хорошо бы», — кивнул я. «Если каждое нужно будет закреплять, то она права. Пока одно тренируешь, десятое уже забудется, и в голове останется каша. Так что будем обучаться постепенно, расширяя свой арсенал. Ну, а необычность самих чар для жителей долины, если вдруг у кого-то и возникнут вопросы, всегда можно объяснить родовыми секретами. Кто там проверять станет?» «Второе заклинание атакующее», — продолжила ассистентка. «Сверкающие лучи». И вновь в голове всплыла вся необходимая теория. У меня даже сложилось впечатление, будто это заклинание гораздо привычнее и легче. Возможно, потому что оно наносит прямой урон по целям. А у меня с этим никогда проблем не было. «Ты больше стрелок, чем маг», — вставила Мира. «Так что я решила, что заклинание, основанное на твоих природных навыках, будет максимально полезным. Но если что, никто не мешает тебе заучить тот же огненный шар. Хотя, конечно, такие примитивные чары — банальность, и у любого бойца получится от них увернуться. В отличие от вашей магической традиции, создатели подходили к этому вопросу иначе. Поэтому сверкающие лучи поражают те цели, в которые ты можешь попасть сам, но действуют не по прямой траектории». Я кивнул, переваривая информацию. И вновь перед глазами появилась картинка, как с руки выстреливают три изгибающихся луча, ударяющие точно в цель. никакой стихийной примеси. Удар чисто физической силы, проминающий лист бронирования на местной технике. Даже жалко немного, что усилить его у меня нечем. Но и так, три удара подряд в одно и то же место. Если бы на месте брони был человек, его бы размазало по земле после первого же попадания. А учитывая, что каждый луч выписывает собственные зигзаги, о том, чтобы его перехватить, не может быть и речи. Чертовски удачное заклинание. «Это будет полезно», — подтвердил я. «Тем более на них, судя по всему, должно действовать око». «Только для одного из трех лучей», — покачала головой Мира. «Но эффект, конечно, будет. Сегодня тебе нужно отдохнуть и освоиться с информацией, Макс», — сменила тему она. «Мне необходимо набрать статистику, как быстро ты усваиваешь переданные таким образом данные. А завтра мы начнем отрабатывать эти заклинания. Сейчас же тебе определенно нужно восстановить гормональный баланс. А чтобы ты не слишком стеснялся, я пока не буду тебе показываться на глаза. Мне все равно еще нужно перечитать архив, который мы получили из башни связи». «Ты сама тактичность», — усмехнулся я уже в пустой комнате. Допив чай, я избавился от грязной посуды и, застелив столешницу, принялся за обслуживание оружия. Как бы ты ни пытался обращаться со стволами аккуратно, грязь все равно попадает внутрь. И хотя изготовленное в долине отличается по качеству в лучшую сторону, подвести способно и оно. За этим занятием меня и застала вибрация вездехода. Взглянув на экран, я хмыкнул. «На ловца и зверь бежит», — прежде чем ответить на вызов, произнес я. «Привет, Инга». Никакой заминки с той стороны не возникло. «Я узнал, что ты в городе», — серьезным тоном заговорила она. «И что ты прищемил хвосты вольным, которые долгое время атаковали наши караваны». «Спорить не стану», — ответил я, — «но если ты хочешь что-то из добычи, то тебе к Рябининым». «Эти мелочи меня не интересуют», — тут же заявила наемница. «Я заканчиваю в 6 и подумала, что ты не откажешься составить мне компанию за ужином. Хочу лично послушать, как кончались эти ублюдки». Я взглянул на время, запас у меня был, как раз успею закончить с оружием. Но, конечно, забавно, что кланы так не взлюбили Селиванова и его банду, но сами так и не смогли на него выйти. Я уверен, среди Арсини также найдутся пострадавшие, которые с радостью смотрели, как Рябинины везут проданные мной машины Селиванова по городу. Я бы точно устроил несколько подставных нападений, чтобы отвести от себя подозрения. А Михаил Григорьевич не такой дурак, чтобы не додуматься до настолько простой и эффективной идеи. К тому же, внутри европейского клана наверняка имеются свои интриги. И подсидеть кого-то, используя нападение вольных к своей пользе, там должно быть обычным делом. «Хорошо», — отозвался я. «Тогда я заберу тебя в 6. Выбери, пожалуйста, ресторан, в который мы пойдем ужинать сама. Я, если честно, пока что не настолько освоился в Дейлграде». Она довольно хмыкнула. Явно рассчитывала либо сама предложить изначально, либо ее порадовало мое решение. «У нас есть такое, тебе понравится», — сообщила Тальберг, прежде чем отключиться. «Пришлю тебе информацию». Нужная ссылка действительно не замедлила появиться. Открыв ее, я оформил заказ столика и внес предоплату. Заодно посмотрел фотографии зала. Но был еще один момент, о котором я ранее не думал. «Мне нужно приодеться», — озвучил мысль я, рассматривая то, в чем хожу уже несколько дней. Одежду мне, конечно, чистили и стирали, это входит в стоимость номера. Однако прилично ее не назовешь. А воспитание Вранова наглядно демонстрировало, в каком виде нужно являться в лучший ресторан кланового района. Пускай он и китайский. Закончив с оружием, я прихватил с собой пистолет и направился в магазин одежды. Забронированный мной столик располагался на небольшой террасе, с которой открывался великолепный вид на Дейлград. Начинающее закатываться за горизонт солнца красило дома и стены города в причудливый оттенок. От высаженной в строгом порядке зелени картина лишь выигрывала. Я отодвинул стул, помогая Инге сесть за столик, и только после этого опустился на свое сиденье сам. В очередной раз Тальберг сменила облик, и теперь передо мной красовалась настоящая леди. Если, конечно, не знать, что к благородным она не имеет отношения. Обтягивающее платье с открытыми плечами и спиной. Сложная прическа, дополняющая наряд украшения. Даже легкий аромат парфюма все работало на образ, выдавая, что тот звонок мне был совсем не экспромтом, а частью тщательно подготовленного плана. «Ты так обходителен!» — заметила она, когда официант вручил нам меню и удалился в сторонку, чтобы не мешать. «Это тоже своего рода шик. В основном в заведениях такого типа все электронное, от выбора до подачи блюд. Здесь же, наоборот, Гоали решили выступить за элитарность. Ведь наличие живого официанта, который обслуживает только один конкретный столик, это своеобразный способ показать, сколько у клана денег в карманах. Роботы ведь намного дешевле. «У меня было хорошее воспитание», — с улыбкой ответил я. «Впрочем, мы ведь встретились не для того, чтобы о настолько далеком прошлом общаться, верно?» Она улыбнулась, не сводя с меня внимательного взгляда. «Разумеется, меня не волнует твое прошлое», — облизнув губы, проговорила Тальберг. «Когда ты пересек портал, земные истории и дела перестали иметь значение, но мне нравится твоя эффективность, Лазарь. Не каждый может быть настолько талантливым наемником, какой получается из тебя. Сколько ты в долине? Неделю? А уже заработал больше, чем многие за год, да еще и порадовал сразу два клана». Я выбрал блюдо для себя и отложил меню в сторону. Инглиш мазнула по нему взглядом и последовала моему примеру. Официант тут же оказался рядом. «Уже выбрали?» Чуть согнув спину, спросил он. Пока Инга делала заказ, я любовался ей, размышляя о том, где устроить тренировку новых заклинаний. Однозначно за пределами города, чтобы никто лишний не подсматривал. Но не ехать же в башню связи ради этого. Опять же, возможно, удастся положить какого-нибудь местного монстра, на трупе которого можно заработать. «А вы?» — повернувшись ко мне, с улыбкой спросил официант. «Хорошо прожаренный стейк», — ответил я, — «и бутылку вина к тому, что заказала дама». Он понятливо кивнул и тут же исчез из поля зрения. А взгляд Тальберг вновь сконцентрировался на мне. «Решил напоить меня и выведать все секреты Гуали?» — с легкой усмешкой на губах спросила она. «У меня есть другое предложение, как тебе этого добиться». «Я не вступлю к вам», — ответил я. «Мы, кажется, уже обсуждали этот вопрос». «И с того времени ты умудрился поймать вольных, которые досаждают всем четырем кланам долины», — приподняв бровь, прокомментировала она. «Мое руководство хочет тебя заполучить, Лазарь. Такие перспективные кадры появляются довольно редко. И, как ты наверняка и сам понимаешь, Гули готовы пойти на многие уступки, чтобы перехватить новичка. Ты сдружился с Рябининами, а значит, у тебя имеется вилка, в которой ты можешь торговаться». Я с усмешкой покачал головой. «Прости, но я не продаюсь», — проговорил он. «Это во-первых. А во-вторых, я не сдружился ни с одним кланом. Просто Рябинины оказались первыми, кто решил купить у меня трофеи. Будь на их месте твой клан, я бы продал их вам». Она хмыкнула, и диалог прервался. Нам подали вино. Оценив его, как полагается всякому благородному, я кивком одобрил выбор здешнего сомелье и дождался, когда нам наполнят фужеры. На языке остался привкус вина, который живо напомнил мне собственное совершеннолетие. Точно такая же бутылка, этот же сорт, тот же год. Последний праздник, на который собрались Врановы, прежде чем Селиванов перебил их всех. Оставив свой бокал в сторону, я сделал короткий выдох, чтобы избавиться от воспоминаний, накативших не к месту. Не дело, сидя с красивой девушкой в ресторане, портить себе аппетит к этим двум блюдам. «Значит, я могу рассчитывать, что все-таки склоню тебя вступить к нам», — сделав оценочный глоток, уточнила Инга. Мне оставалось только улыбнуться. «Рассчитывать, разумеется, я тебе запретить не могу», — сказал я. «Но мой ответ вряд ли изменится». «Что ж, это звучит как вызов». чуть прищурив глаза, произнесла Тальберг. Дальше нам принесли еду, и стало не до разговоров. В последней вылазке я действительно выложился на полную, так что организм набрасывался на пищу так, будто я не ел как минимум неделю. Знаю, как это, был у наемника такой опыт. Но, наконец, вино оказалось допито, еда съедена. «Хочу показать тебе мою квартиру», — объявила Тальберг, кладя салфетку поверх тарелки и тут же осведомилась. «Надеюсь, у тебя не было планов после нашего свидания». Я покачал головой. «Что ты? Я знал, куда иду», — ответил я, поднимаясь первым и вставая за ее спиной, чтобы отодвинуть стул. Одарив меня насмешливым взглядом, Инга первой пошла к выходу. Жилой комплекс, в котором выделили квартиру Тальберг, располагался неподалеку, так что мне даже не пришлось заводить машину. Мы поднялись на скоростном лифте, и во время поездки Инга держала меня за руку, а когда двери распахнулись, решительно потащила меня по белому коридору. Оказавшись у нужной двери, она дождалась, когда створка откроется перед хозяйкой, и втянула меня внутрь. Квартиру рассмотреть я не успел. Меня толкнули в стену и набросились с жадными поцелуями. Краем глаза я заметил стоящую посреди прихожей Миру. Ассистентка показала мне большой палец и тут же исчезла. А я подхватил Тальберг под бедра и, уже зная расположение комнат, пронес ее прямиком в спальню. Рассвет поднимался над Дейлградом, и я, опираясь на перила балкона, любовался городом. Настроение было отличным, самочувствие тоже на высоте. Погода шептала, заставляя задуматься, что мне пока еще не встречалось дождя в мире долины. А растительность здесь очень пышная, что намекает на частые и обильные осадки. Кружка с логотипом клана Голи парила, источая ароматы крепкого кофе. Я сделал очередной глоток и потянулся, наслаждаясь отзывающимися мышцами молодого тела. Забавно. За последние дни у меня как-то не было времени, чтобы остановиться и обстоятельно все обдумать. Оглянувшись на спальню, где на кровати спала обнаженная красивая женщина, я усмехнулся. Приятно все-таки осуществить то, что молодость не знала, а старость не могла. Морально устаревший наемник, чье тело уже мало годилось для работы, и неопытный мальчишка из закрытого социума смешались во мне в единый коктейль. Я теперь и знаю, и могу, и при этом на следе обоих в виде мешающих жить предубеждений у меня не осталось. Стал бы Алексей Вранов наемником? Да ни за что. А Максим никогда бы не стремился отомстить Селивановым. Ему ведь за это не платят. Однако получилось то, что получилось, и мне нет повода жаловаться. Мне нравится жить, чувствовать собственную силу и магию. Интересна история предтеч, но не настолько, чтобы положить на ее разгадку всю жизнь. Месть, разумеется, я откладывать не стану, но это не конечная цель, а всего лишь очередное средство. Допив кофе, я вернулся в квартиру и, поставив чашку на столик, лег в кровать. Спешить мне некуда, Инга тоже не тянет на раннюю пташку. И вряд ли ее ждут с рассвета для доклада. Это свидание, я себя не обманываю, приказ сверху, чтобы молодой дворянчик растаял и, роняя слюни, побежал за юбкой своей первой женщины. Секс может многое, он дешев и прост. Я даже не особо верю, что Тальберг в первый-то раз со мной переспала не по приказу. Хотя, конечно, она карьеристка, и подняться в иерархии Голи для нее важнее всего остального. Впрочем, не могу сказать, что это плохо. В долине выживать куда сложнее, чем на земле. Отбросив эти мысли, я обнял что-то забормотавшую сквозь сон женщину и прикрыл глаза. Раз ассистентка велит отдыхать, нужно слушаться. Кто я такой, чтобы спорить с искусственным разумом могущественной цивилизации? «Особенно, когда это так приятно», — протянула Тальберг, заворочившись под моими поглаживаниями, но не поднимая век. «Не останавливайся». Ну, я и не стал. К себе в номер я вошел как раз к завтраку. Сотрудница, разносящая еду, попалась мне в коридоре, так что свою порцию я получил и уничтожил за рекордное время. Мира появилась, когда я избавился от посуды. Ассистентка на этот раз была одета в наряд классической учительницы. И я даже вспомнил, что именно так наряжалась преподавательница математики, которую наняли в Рановой для своего сына, когда пришла пора. Они, кажется, с Мирой даже в чем-то похожи оказались. «Итак, ты полностью готов к тренировке», — пальцем поправив очки на носу, произнесла ассистентка. «Я уже подобрала подходящее место, где нас никто не потревожит». Передо мной возникла карта долины с отмеченными узлами из башни связи. Ни один из них не горел, однако из 47 погасших 7 выделялись синим цветом, когда остальные были серыми. Назначенное Мирой место находилось почти на середине пути из Дейлграда к ближайшему узлу. «Не забывай, что нам нужно восстановить связь создателей», — напомнила она. «Дорога предстоит длинная, ехать в одну сторону около суток. Поэтому тебе все равно придется останавливаться на ночь за пределами города. Подозреваю, раз вольные настолько сильно расплодились по долине, у узлов они тоже найдутся. Будет нехорошо, если ты столкнешься с ними уставший». Я кивнул, принимая ее слова. «Выезжаем через несколько часов», — озвучил свое решение я. «Мне нужно пополнить припасы, да и в библиотеку будет не лишним заглянуть, проверить наличие обновлений. Мало ли, что кланы сумели раскопать интересного за это время». Мира улыбнулась, глядя на меня. «Не переживай, после того, как ты получил доступ к библиотеке через вездеход, я вскрыла базу данных библиотеки комендариев», — довольным голосом сообщила она. «Так что пока мы в Дейлграде, у нас есть постоянный доступ на уровне администратора, а за городом будет закачанный архив». Мне оставалось только головой покачать. «Может быть, ты и Рябининых так же взломала?» — уточнил я. Она печально вздохнула и убрала руки за спину. «Нет, мне не хватило времени», — призналась она. «Доступ к библиотеке у тебя был целые сутки, а тот техник свой вездеход держал на слишком большом расстоянии. Для взлома мне нужен плотный контакт». Кивнув, я принялся переодеваться под изучающим взглядом ассистентки. Отметив, как она меня рассматривает, я усмехнулся, но занятия своего не прервал, пока на голове не оказался надет шлем. «А вот о твоей подружке, изображающей себя страстную тигрицу, поджав губы, как будто ревнует, начала Мира, кое-что узнать удалось». Я улыбнулся и, прихватив оружие, задал вопрос, который она ждала. «И что же?» «В ее вездеходе теперь сидит мой вирус, который слушает все, что происходит вокруг. Как только ты ушел, она связалась со своим куратором. Передала мне виртуальная блондинка, шагая рядом по коридору. Доложила, что продолжает привязывать тебя к себе. И еще. Она знает, что ты никакой не Макс Лазарь». «Ну, это не особая тайна», — хмыкнул я. Мы спустились по лестнице, и я кивнул сидящему за стойкой регистратору. Тот выдавил из себя вежливую улыбку, а я отметил его внимательный взгляд, брошенный на мою сумку. Мира тоже это заметила, но никак комментировать не стала. Мы вышли на улицу, и она продолжила доклад. «Голи считают, что тебя сюда послали охотиться на вольных», сообщила Мира, чуть прищурив глаза от яркого солнца, как будто оно могло ее ослепить. «Для них ты — модифицированный наемник, которого направили в долину, чтобы устранить бандитов, а потом объявить, что именно русский решил проблему, мешавшую всем кланам жить спокойно». Ну, это вязалось с брошенным Ингой обвинением в дружбе с Рябининами. К кому еще идти русскому наемнику, как не к соотечественникам? Да я бы и сам с удовольствием пользовался их услугами, если бы они предоставляли то, что мне нужно. Поработать, что ли, на Арсине, чтобы отвести от себя подозрения и еще сильнее запутать китайскую разведку? Но что-то, чем больше я слышу о европейцах, тем меньше у меня желания вести с ними общие дела. «Нам нужен доступ к Арсине», — напомнил я. «Или ты способна следить за ними, чтобы найти нужного нам человека, когда тебя нет в Дейлграде?» Мира покачала головой. «Пока не восстановим хотя бы часть связи создателей, мои возможности серьезно ограничены. А Дейлград вообще лежит за пределами покрытия», — ответила она, первой прыгая в багги. «По под ней, разумеется, даже сиденье не промялось. Голограмма оставалась голограммой, видимой только мне. И не сказать, что меня это сильно напрягает. Как-то я быстро свыкся с мыслью, что у меня в голове ковыряется изделие почившей цивилизации. «Ладно, займемся отработкой этого варианта, если артефакт так и не оживет», — сказал я, запуская двигатель. «Во что я, кстати говоря, совсем не верю. Селиванов ведь должен понимать, что его волшебные рации потеряны вместе с людьми». Стоило нам проехать квартал, как Мира хмыкнула, привлекая мое внимание. «Что такое?» — не отрываясь от дороги, спросил я. «Регистратор твоего отеля только что провел в гостиницу троих людей», — сообщила она. «Через черный ход, и они сразу же пошли в твой номер, все трое одаренные». «Вот как! Гостиница продала собственного клиента!» «Впрочем, чего я удивляюсь? Не успел я въехать, как ко мне в окно пролез Лукас Мюллер. А теперь, значит, кто-то всерьез мной заинтересовался, раз готов проверить номер, пока меня нет». «Что же они ищут?» — уточнил я. Мира покачала головой. «Они не ищут, Макс. Они накладывают чары в номере, чтобы тебя разорвало в клочья, когда ты включишь воду в ванной», — ответила она, и перед моими глазами возникла картинка. «И это не люди Голи. У меня теперь есть копия их полной базы данных». Я припарковал багги у нужного мне магазина, рассматривая трех мужчин в неприметной, типичной для Дейлграда одежде. Таких прямо сейчас мимо меня идет штук 10, а в том районе даже камер нет. «Зато он похож на того, кого мы ищем», — сказал я, мысленно выделяя нужного мужчину. «Проследи за этим хмырем. Сдается мне, он приведет нас к Арсинии».